самочувствие хорошее. И аппетит. Но синяк ужасный. Я все-таки велела лежать ему в постели. «Нет, я обязательно посмотрю сама», — решительно сказала Эдита Адольфовна. «Вы извините меня, но иначе я не могу быть спокойной». И она, свистя платьем и стуча своими стоптанными, как заметила Лена, каблуками, стремительно вышла из столовой. Когда Эдита Адольфовна ходила или сидела, верхняя часть ее длинного корпуса подавалась вперед, а нижняя отставала немного. Точно она всегда стремилась к чему-то духом, но отставала телом. «Да, синяк ужасный», — сказала она, возвращаясь. «Это все Сурков. Грубый мальчик. Неблагодарный. Отец у него неисправимый пьяница. Я была у них там, в их слободке. Помните, когда мы обследовали условия жизни стипендиатов? У нас столько дел. Я их не могла разрешить без вас». Она энергичным движением раскрыла черную сумочку, достала носовой платок и записную книжку. «Вы простите, что я так сразу начинаю о делах нашего общества. Но через час у меня французский в женской гимназии. Ну, что вы, Эдита Адольфовна, вы знаете, как я всегда волнуюсь этим и не жалею времени для этого. Выпейте кофе. У вас очень усталый вид. Да, там у нас одни неприятности. Вы знаете, мы еще не приобрели материи для наших мальчиков, а сезон уже наступил. Нет денег», — перебила она вопросительный жест Софьи Михайловны. «К Солодовниковым неудобно было обращаться за деньгами, когда у них такое горе после смерти их бедной старушки. А к Почульским я обращалась». Эдита Адольфовна, понизив голос, склонилась к Софье Михайловне. И, конечно, как всегда, Тереза Вацлавна дала понять, что они уже много вносили, что в данный момент у них нет свободных денег. Это когда весь город говорит об этой их операции с мукой. Печально, очень печально. На лице Софьи Михайловны изобразилась печаль. Ну, что же делать? Не нам осуждать людей. Пусть их Бог судит. Нет, простите, Софья Михайловна. Я знаю, вы с вашей добротой всегда всех прощаете. Но когда знаешь, сколько вы кладете в это дело и сил, и средств, и когда даже я со своим скудным жалованием, но я не хочу говорить о себе, а уж о Терезе Вацлавне, тем более с ее прошлым. Эдита Адольфовна вдруг запнулась и посмотрела на Лену. «Да, мы сейчас перейдем ко мне и обо всем поговорим», — сказала Софья Михайловна. «Леночка, пойди сюда. Познакомься с тетей Эдитой Адольфовной». Лена лопаточкой протянула руку. «Никогда не подавай руки старшим, а делай книгсон. Вот так». Софья Михайловна, захватив пухлыми ручками полы кимоно, показала, как делают книгсон. «Когда будешь большой, будешь первая подавать руку мужчинам». Она с улыбкой взглянула на Эдиту Адольфовну. «Примиленькая девочка», — сказала та, обнажив длинные черные зубы. «Так пройдемте ко мне и поговорим обо всем. Леночка, ты пойди в детскую. Поиграй или почитай что-нибудь. Не скучай и будь умницей». И, погладив Лену по головке и запахнув кимоно, Софья Михайловна вместе с Эдитой Адольфовной пошла на свою половину. Оставшись одна, Лена долго бродила по комнатам, в чаще мебели,